Глава 58. Было все еще слишком светло, так что не имело смысла прятаться. Ричард просто прислонился к наружной стене ангара с той стороны дома, где отсутствовали окна. Он стоял, ощущая запах самолета, холодный металл, масло, остатки углеводорода в топливных баках. Часы в его голове показывали без 1:07 вечера. В 1:08 он услышал шаги. Широкий шаг, тяжелая поступь. Большой парень с завода принимается за работу. В ангаре вспыхнули светильники. Яркий прямоугольник света метнулся вперед. Появились тени крыльев и пропеллера. В течение 2 минут ничего не происходило. Наконец, снова послышались шаги, более медленные и короткие. Пожилой человек в хороших туфлях, с лишним весом, слегка хромающий из-за боли в суставах. Ричард сделал вдох, обошел угол и оказался в лучах яркого света. Большой парень с завода стоял за крылом Пайпера и ждал, как слуга или официант. Тарман шел по тропинке, ведущей от дома к ангару. Он был одет в свой шерстяной костюм, белую рубашку и голубой галстук, и нес небольшую картонную коробку. Коробка была размером с упаковку 6 бутылок пива, без каких бы то ни было надписей. Самая обычная коробка. Верхние створки закрыты, не тяжелые. Тарман нес ее перед собой, держа 2 руками, с благоговением, но без напряжения. Он застыл на месте, но ничего не сказал. Ричард видел, что он попытался найти какие-то слова, но сдался. Тогда Ричард сам заполнил тишину. «Добрый вечер, ребята. Вы обещали мне, что уедете», — пробормотал Тарман, — «а я передумал». «Это злоупотребление. Весьма возможно. Вы должны немедленно уйти. Это я уже слышал. Но я не шутил тогда и не шутил сейчас. Я уйду после того, как увижу содержимое коробки». «А зачем вам это знать?» «Потому что меня интересует, какую часть владений дяди Сэма вы контрабандой вывозите отсюда каждый вечер». Большой парень с завода протиснулся мимо крыла Пайпера, вышел из ангара и встал между Ричардом и Тарманом, ближе к последнему. Двое против одного, совершенно недвусмысленно. Тарман посмотрел через плечо большого парня на Ричарда и повторил: «Вы совершаете вторжение». Ричарду показался странным выбор слова. «Нарушение границы, вмешательство в частные дела» — такие слова подходили больше. «И куда же я вторгся?» — спросил Ричард. «Вышвырн его вон?» — спросил у босса большой парень. Ричард видел, что Тарман ищет ответ. В нем шла борьба, словно он просчитывал варианты, уходящие далеко за пределы результата 2-минутной схватки перед ангаром, подобно старику, который разыгрывает длинную партию и обдумывает ее на 8 ходов вперед. «Что в коробке?» — спросил Ричард. «Так мне избавиться от него?» — спросил большой парень. «Нет, пусть остается», — сказал Тарман. «Что в коробке?» — повторил Ричард. «Там нет ничего, принадлежащего дяде Сэму. Только собственность Бога», — ответил Тарман. «Бог поставляет вам металл?» «Не металл». Тарман несколько мгновений стоял неподвижно, затем обошел своего подручного, продолжая держать коробку 2 руками, словно волхв дары. Он опустился на колени, поставил коробку перед Ричардом, встал и отступил на несколько шагов. Ричард посмотрел вниз. Теоретически в коробке могла быть мина-ловушка. Или он мог получить удар по голове, пока будет изучать ее содержимое, но он чувствовал, что это маловероятно. Инструктор в голове Ричарда сказал: «Сохраняй скептицизм, но не заходи слишком далеко. Если полностью поддаться скептицизму, это приведет к паранойи и полному параличу». Ричард опустился на колени возле коробки, взялся за перекрещенные клапаны, поднял их. В коробке лежал маленький пластиковый сосуд, закутанный со всех сторон в смятые газеты. Стандартный медицинский сосуд, стерильный, почти прозрачный, с привинчивающейся крышкой, в таких хранят мочу или другие телесные жидкости для анализов. Ричард видел подобные сосуды множество раз. Он был на четверть наполнен черным порошком, несколько более грубым, чем тальк, но мельче соли. «Что это?» — спросил Ричард. «Пепел», — ответил Тарман. «Откуда?» «Пойдемте со мной и узнаете». «Пойти с вами?» «Вы хотите полететь вместе со мной?» «Вы серьезно?» Тарман кивнул. «Мне нечего скрывать. И я терпеливый человек. Я готов доказывать свою невиновность снова и снова, если потребуется». Большой парень помог Тарману подняться на крыло и молча проследил, как тот втискивается внутрь сквозь узкую дверь. Затем он передал Тарману коробку. Тарман взял ее и положил на заднее сиденье. Большой парень отступил в сторону и предоставил Ричарду забираться в самолет самостоятельно. Ричард низко наклонился, залез внутрь и уселся в кресло второго пилота. Захлопнув дверцу, он попытался устроиться поудобнее, насколько это представлялось возможным, и пристегнул ремень. Тарман пристегнул свой ремень и начал переключать тумблеры. Загорелись циферблаты приборов, заурчали насосы, самолет напрягся и задрожал. Тарман нажал стартер, закашлял выхлоп, слегка повернулся пропеллер, с ревом заработал двигатель, пропеллер завертелся, кабина наполнилась шумом и страшной вибрацией. Тарман убрал тормоза, нажал на дроссель, и самолет дернулся вперед, не слишком уверенно, рыская вправо и влево, и выкатился из ангара, поднимая клубы пыли. Пропеллер крутился быстро, а колеса поворачивались медленно. Ричард следил за руками Тармана. Тот управлял самолетом так, как старики ведут машину, откинувшись на спинку кресла, небрежно, уверенно, автоматически, поскольку каждое движение давно стало привычным. Тарману пришлось сделать два неловких поворота, прежде чем он выехал на взлетную полосу. Загорелись прожектора, Тарман выровнял самолет, увеличил мощность, вибрация переместилась из кабины к двигателю, колеса завертелись быстрее. Ричард повернулся и увидел, что картонная коробка скользнула назад по сиденью и уперлась в заднюю подушку. Он посмотрел вперед, они стремительно приближались к освещенному концу взлетной полосы, дальше сгущалась темнота. Неожиданно самолет стал легким, нос поднялся, далекий горизонт ушел в сторону. Самолет набирал высоту, поднимаясь в ночное небо. Затем Тарман повернул, а Ричард взглянул вниз и увидел, как исчезают посадочные огни и свет в ангаре. А когда они пропали, смотреть стало не на что. Он различал лишь стену вокруг металлического завода, огромный белый прямоугольник в сгустившихся сумерках. Еще с минуту самолет продолжал круто набирать высоту, а потом выровнялся, и Ричарда бросило вперед на ремни. Он посмотрел на приборный щиток. Стрелка высотомера перескочила 2000 футов, скорость была немногим больше 120 миль в час. Компас показывал, что они летят на юго-запад. Бак был полон более чем наполовину. Крен в норме, искусственный горизонт на уровне, множество зеленых огоньков, ни одного красного. Тарман заметил, что Ричард смотрит на приборы, и спросил: «Вы боитесь летать, мистер Ричард?» «Нет», — ответил Ричард. Двигатель работал громко, от вибрации все гудело и скрипело. Ветер выл и свистел в щелях. В целом маленький Пайпер напоминал Ричарду древние автомобили, используемые в качестве такси на пригородных железнодорожных станциях. Такси с продавленными сиденьями, вытертой обивкой, дребезжащими деталями, но способные отвезти пассажира в нужное место. Надо надеяться. «Куда мы летим?» — спросил Ричард. «Увидите сами». Ричард следил за компасом. Они летели строго на юго-восток. Под компасом горел светодиод с двумя зелеными числами, показания GPS, широта и долгота. Самолет находился ниже 40-й параллели и более чем на 100 градусов к западу. Оба числа постоянно уменьшались медленно и в пошаговом режиме. Юго-восток на невысокой скорости. Ричард представил себе карту. Впереди пустые земли. Угол Канзаса, граница с Оклахомой. Потом стрелка компаса отклонилась чуть больше на юг, и Ричард понял, что Тарман старается обогнуть воздушное пространство вокруг Колорадо-Спрингса. В этом городе располагалась база ВВС, вероятно, они могли открыть огонь. Лучше было держаться от них подальше. Тарман выдерживал высоту в 2000 футов и скорость 125 миль в час. Компас по-прежнему утверждал, что они летят на юго-юго-восток. Ричард еще раз проконсультировался с картой и пришел к выводу, что если они не изменят курс, то покинут штат Колорадо чуть левее нижнего правого угла его границы. Часы на приборной панели показывали 17 минут восьмого, а они спешили на 2 минуты. Ричард подумал о Воэн, одиноко сидящей в машине. Она наверняка слышала, как взлетел самолет, и теперь не понимает, почему он не вернулся. «Вчера ночью вы вскрыли контейнер», — заговорил Тарман. «Вот как?» — откликнулся Ричард. «Ну, я так думаю. Кто еще мог это сделать?» Ричард не ответил. «Вы увидели там машины». «В самом деле?» «Давайте сделаем такое предположение, как умные люди». «Зачем их вам доставляют?» «Есть вещи, которые правительство предпочитает скрывать». «И что вы с ними делаете?» «То же самое, что с другими битыми автомобилями, которые привозят к нам по 70-й автостраде. Мы их перерабатываем. Сталь — замечательная вещь, мистер Ричард. Она может участвовать во множестве циклов. Пежо и Тойота из залива когда-то могли быть Фордами и Шевроле из Детройта, а потом превратиться в Роллс-Ройсы из Англии и Холденсы из Австралии, или стать велосипедами и холодильниками. Конечно, некоторая часть стали новая, но она составляет удивительно небольшую часть. Именно переработка определяет общую картину. И здесь все кончается. Естественно. Почему бы вам не купить новый самолет? Вам не нравится этот? Не слишком, — ответил Ричард. Они летели дальше, компас по-прежнему указывал на юго-юго-восток, а картонная коробка оставалась на своем месте на заднем сиденье. Впереди расстилалась темнота, лишь изредка тут и там возникали небольшие сгустки желтого света. Деревушки, фермы, бензоколонки. В какой-то момент Ричард заметил впереди, слева и справа, более яркие огни. Вероятно, Ламар и Лахунта, маленькие городки, казавшиеся большими из-за царящей вокруг темноты. Иногда удавалось разглядеть машины на дорогах, крошечные конусы голубого света, медленно ползущие куда-то. «Как дела у Андервуда, помощника шерифа?» Тарман немного помолчал и, наконец, ответил: «Он умер». «В больнице?» «Нет, до того, как мы успели его туда отвезти». «А вскрытие будет?» «У него нет родственников, которые могли бы это потребовать». «Вы вызывали коронера?» «Зачем? Он был старым, заболел и умер». «Ему было около 40». «Значит, он прожил достаточно. Пепел к пеплу, прах к праху. Всех нас ждет конец». «Вас его смерть не особенно огорчила?» «Хороший христианин не должен бояться смерти». «Я владею городом, мистер Ричард, и постоянно наблюдаю рождение и смерти. Одна дверь закрывается, но открывается другая». Они летели сквозь темноту по прямой на юго-юго-восток. Тарман откинулся на спинку кресла, держа штурвал снизу. Двигатель ревел на одной ноте, самолет трясло от вибрации. Изредка он проваливался в воздушные ямы. Широта постепенно уменьшалась, а долгота убывала еще медленнее. Ричард закрыл глаза. Время полета до границы штата составляет от 70 до 80 минут. Он пришел к выводу, что они не будут приземляться на территории Колорадо. Скоро они покинут его пределы. Внизу раскинулась безлюдная, поросшая травой равнина. По-видимому, они летят в Оклахому или Техас. Полет продолжался, ветер становился все сильнее. Ричард открыл глаза. Нисходящие воздушные потоки заставляли самолет падать, словно камень. Потом восходящие возвращали его обратно. Порывы ветра перемещали самолет совсем не так, как во время полета в больших коммерческих Боингах. Не было сильной вибрации или подрагивания крыльев, отсутствовало ощущение неуклонного движения вперед, лишь постоянные броски в пространстве, словно самолет был шариком в бильярде-автомате. Однако снаружи не было бури, ни дождя, ни молний, ни ударов грома, лишь вечерние воздушные потоки, идущие от земли гигантскими волнами, невидимые, но вполне ощутимые, создающие то прочные стены, то пустые пространства. Тарман небрежно придерживал штурвал, позволяя самолету рыскать из стороны в сторону. Ричард заерзал на сиденье и переместил ремни у себя на плечах. «Вы все-таки боитесь летать», — заметил Тарман. «Летать — дело хорошее», — отозвался Ричард. «Гораздо хуже разбиться». «Старая шутка, но со смыслом». Тарман принялся дергать штурвал и поворачивать рули. Самолет набирал высоту и резко падал, раскачивался из стороны в сторону. Сначала Ричард подумал, что они ищут более спокойные потоки, но затем понял, что Тарман сознательно ухудшает условия полета. Он еще больше терял высоту, когда самолет попадал в воздушные ямы, и задирал нос, когда они оказывались в восходящем потоке. Он охотно принимал боковые удары ветра, даже не пытаясь их как-то компенсировать. Пайпер мотала из стороны в сторону. Он превратился в игрушку ветра, жалкий сгусток старого металла. «Вот почему необходимо привести в порядок свою жизнь», — заявил Тарман. «Она может завершиться в любой момент, возможно, куда раньше, чем человек рассчитывает». Ричард не ответил. «Я могу закончить вашу жизнь прямо сейчас», — продолжал Тарман. «Направлю самолет вниз, не выключая двигателя. С высоты 2000 футов мы врежемся в землю на скорости 300 миль в час. Первыми не выдержат крылья, кратер будет глубиной в 10 футов». «Ну так вперед», — сказал Ричард. «Вы серьезно? Рискните». Они попали в восходящий поток, и самолет подбросило вверх. Затем под ним оказалась зона низкого давления, и он начал падать. Тарман опустил нос и открыл дроссель, двигатель отчаянно взревел, и Пайпер пошел вниз под углом в 45 градусов. Линия искусственного горизонта стала красной, взвыла предупреждающая сирена, едва слышная из-за рева двигателя и шума встречного воздушного потока. Но тут Тарман прервал снижение. Он поднял нос, корпус самолета застонал, главный лонжерон напрягся, а потом самолет выровнялся, и воздушные потоки успокоились. «Вы струсили», — заметил Ричард. «Мне нечего бояться», — возразил Тарман. «Зачем же вы выровняли самолет?» «Когда я умру, то попаду в лучшее место». «А я полагал, что Андервуд должен был принять такое решение самостоятельно, без вашего участия. Я всегда был верным служителем». «Вот и отправляйтесь в лучшее место. Я вновь бросаю вам вызов». Тарман ничего не ответил. Они продолжали лететь прямо, воздух стал спокойнее. 2000 футов, 125 узлов, направление юго-юго-восток. «Трус», — повторил Ричард, — «фальшивка. Бог хочет, чтобы я завершил свое дело». «И что, он сказал вам это за последние 2 минуты?» «Вижу, вы атеист». «Мы все атеисты. Вы не верите в Зевса, Тора, Нептуна, Цезаря Августа, Марса, Венеру и солнечного Ра. Вы отвергли 1000 богов. Почему же вас тревожит, если кто-то отверг 1001?» Тарман не ответил. «И не забудьте, именно вы боялись смерти, а не я», — закончил Ричард. «Это было лишь небольшое развлечение для 2 мужчин. Здесь всегда плохие воздушные потоки. Такое повторяется каждую ночь. Это как-то связано с открытыми пространствами внизу». Они летели еще 20 минут. Воздух снова стал спокойным. Ричард закрыл глаза. Ровно через час с четвертью от начала полета Тарман зашевелился в своем кресле. Ричард открыл глаза. Тарман переместил несколько тумблеров, включил рацию, зажал штурвал между коленями и надел наушники. Из левого наушника торчал микрофон. Тарман включил его ногтем и сказал: «Это я, на подлете». Послышался невнятный ответ, и далеко внизу появились огни. «Красные и белые огни посадочной полосы», — предположил Ричард. Но расстояние все еще оставалось большим, и они выглядели как розовые точки. Тарман переместил штурвал, немного уменьшил подачу топлива и начал долгий пологий спуск. Получалось у него не слишком аккуратно. Самолет был совсем маленьким и легким. Его заносило в разные стороны, он внезапно проваливался вниз. Неприятная процедура. Пайпер рыскал то влево, то вправо. Розовые точки света подрагивали внизу. По мере того, как они приближались, стало очевидно, что это 2 параллельные линии белых и красных огней. Посадочная полоса показалась Ричарду короткой. Самолет раскачивался и спотыкался, затем еще больше наклонил нос и начал снижаться быстрее. Наконец, посадочные огни устремились к ним навстречу, сливаясь в ленты по правому и левому борту. На мгновение Ричарду показалось, что Тарман опаздывает, но тут колеса коснулись земли, самолет подпрыгнул, сразу опустился обратно, и Тарман сбросил обороты двигателя. Пайпер покатился по полосе, половина которой еще оставалась впереди. Затем рев двигателя изменил тон, Тарман направил самолет влево от полосы и проехал 100 ярдов до площадки перед ангаром. На некотором расстоянии Ричард заметил смутные очертания кирпичных зданий и увидел, что к ним приближается машина со включенными фарами. Большая, темная и массивная, «Хамви», с камуфляжной окраской. «Хамви» остановился в 20 футах от Пайпера, двери распахнулись, и оттуда вышли 2 человека. Полевая форма для лесной местности, солдаты.